732-я ночь. Когда же настала 732-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда царевич окончил свои стихи, царевна прижала его к груди и поцеловала в уста и меж глаз, и душа вернулась к юноше, и он принялся сетовать ей на силу страсти, которую испытывал, и жестокость любви, и великую тоску и волнение, и на то, что случилось с ним из-за суровости ее сердца». И царевна, услышав его слова, стала целовать ему руки и ноги, и обнажила голову, и потемнела на земле, и засияла над ней луна. «О, любимый, о предел моих желаний, да не будет дня разлуки, и да не заставит его Аллах к нам вернуться», — сказала царевна. И они обнялись и стали плакать, и царевна произнесла такие стихи. «О, солнце дня, смутивший и лик луны! Велел убить чертам меня дивным ты, сразил мечом он глаз меня режущим. Куда бежать от глаз меча острого? С бровей, как лук, мне в сердце разящая стрела огня и страсти вонзилась. А щек плоды мне рай сулят розовых, стерпеть могу и их не рвать, разве я? Твой гибкий стан, расцветшая ивы ветвь, плоды ее срывать должно любящим. Влечешь меня насильно, ты сна лишив. Забыла стыд, в любви к тебе всякий я. Аллах тебе поможет пусть светом дня, приблизив даль и миг, когда свидимся. Так сжалься же над сердцем страдающим и помощи высот твоих ищущим». А когда она окончила свои стихи, любовь залила ее, и она обезумела и стала плакать слезами обильными, струящимися, и сожгла сердце юноши, и он сделался пленником любви к ней, и обезумел, и подошел к царевне, и стал целовать ей руки и плакать сильным плачем. И они, не переставая, обменивались укорами, беседовали и говорили стихи, пока не раздался призыв к предвечерней молитве, и не было между ними ничего, кроме этого. И они собрались уходить, и царевна сказала юноше: «О, свет моего глаза и последний вздох моего сердца! Теперь время разлуки, но когда же будет встреча?» А юноша, которого пронзили стрелы ее слов, воскликнул: «Клянусь Аллахом, я не люблю упоминания о разлуке». И затем царевна вышла из дворца, и Ардышир посмотрел на нее и увидел, что она издает стоны, от которых расплавится камень, и плачет слезами, подобными дождю, и он потонул от любви в море бедствий и произнес такие стихи: «Желанное сердце, все больше я занят любовью к тебе, как теперь ухитриться? Твой лик точно утро, когда оно встанет, а кудри напомнили цветом мрак ночи. Твой стан точно ветвь, когда гнется она, коль северный ветер ее закачает, а глаз твоих взоры газелям подобны, когда на них взглянут достойные люди. Твой стан изнурен отягчающим задом, ведь тяжек он так, а твой стан легковесен. Вино влаги уст твоих лучший напиток, как мускус пахуч он и чист и прохладен. Газель из степей, перестань же грустить, будь щедрой ко мне и пришли мне хоть призрак». И когда царевна услышала эти слова, сказанные для восхваления ее, она вернулась к юноше и обняла его с горящим сердцем, где разлука разжигала огонь, который гасили лишь поцелуи и объятия, и молвила: «Сказал сложивший ходячую поговорку: терпеть без любимого, но не утратить его, и я непременно придумаю хитрость, чтобы нам встретиться». И потом она простилась с юношей и ушла, не зная от сильной любви, куда она ставит ноги, и шла до тех пор, пока не увидела себя в своей комнате. Что же касается юноши, то тоска и безумие его усилились, и он лишился сладости сна. А царевна не вкушала пищи, и истощилось ее терпение, и стойкость ее ослабела. Когда наступило утро, она позвала няньку, и та явилась, и увидела, что состояние царевны изменилось. «Не спрашивай, что со мной. Все, что со мной, дело твоих рук», — сказала царевна. И потом она спросила: «Где любимый моего сердца?» «О, госпожа», — сказала старуха, — «а когда он с тобой расстался? Разве он был вдали от тебя дольше, чем одну ночь? А разве мне возможно вытерпеть без него и одну минуту?» — воскликнула царевна. «Поднимайся, придумай хитрость и сведи меня с ним поскорее, душа моя почти из меня выходит. Продли терпение, о госпожа, пока я не придумаю для вас тонкого дела, о котором никто не узнает», — сказала нянька. И царевна воскликнула: «Клянусь великим Аллахом, если ты не приведешь его сегодня, Я обязательно схожу к царю и расскажу ему, что ты меня испортила, и он сбросит тебе голову. Прошу тебя ради Аллаха, потерпи со мной, ибо это дело опасное, — сказала старуха. И она до тех пор унижалась перед царевной, пока не уговорила ее потерпеть 3 дня. И потом царевна сказала ей: «О, няня, эти 3 дня стоят для меня 3 лет. Если пройдет 4-й день, и ты его ко мне не приведешь, я постараюсь тебя убить». И нянька вышла от царевны и отправилась в свое жилище, а когда наступило утро 4-го дня, она позвала всех горничных города и потребовала от них хороших красок, чтобы раскрасить невинную девушку, разрисовать и расписать ее. И они принесли ей требуемое, лучшего, какой только есть сорта. А затем она позвала юношу, и когда тот явился, открыла сундук и вынула из него узел, в котором было платье из женских одежд, стоящее 5000 динаров, и повязку, обшитую всевозможными драгоценными камнями, и сказала: «О, дитя мое, хочешь ли ты встретиться с Хаят ан-Нуфус?» И царевич ответил: «Да». И тогда старуха взяла щипчики и выщипала на лице у царевича волосы и насурьмила его, и потом она обнажила его и наложила узоры ему на руки от ногтей до плеча и на ноги от плюсны до бедер и расписала ему все тело, и узоры стали подобны красной розе на плитках мрамора. А после этого через небольшое время она вымыла юношу и почистила его, и вынесла ему рубаху и исподнее, и потом одела его в ту царственную одежду с повязкой и покрывалом, и научила его, как ходить, и сказала: «Выставляй левую ногу и отставляй правую». И юноша сделал так, как она ему велела, и пошел перед ней, и стал он подобен гурии, вышедшей из рая. И старуха сказала: «Укрепи свое сердце, ты идешь к царскому дворцу, и обязательно будут у ворот солдаты и слуги. И если ты их испугаешься или охватит тебя страх, они начнут в тебя всматриваться и узнают тебя, постигнет нас вред и пропадут наши души. И если нет у тебя силы на это, осведоми меня. Это дело меня не страшит, будь же спокойно душою и прохлади глаза», — ответил царевич. И старуха вышла, идя впереди него. И они дошли до ворот дворца, перед которыми было полно евнухов, и старуха обернулась к юноше, чтобы посмотреть, охватил его страх или нет, и увидела, что он все такой же и не изменился. И когда старуха подошла, главный евнух посмотрел на нее и узнал ее, а позади нее он увидел девушку, описание которой смущает умы, и сказал про себя: «Что до старухи, то это нянька, а что до той, которая сзади, то нет в нашей земле девушки, похожей на нее внешностью и близкой к ней по красоте и изяществу, если только это не царевна Хаят ан-Нуфус, но она взаперти и никогда не выходит. Если бы узнать, как она вышла на дорогу, посмотреть бы, вышла ли она с позволения царя или без его позволения». И он поднялся на ноги, чтобы выяснить это дело. И за ним последовали около 30 евнухов. И когда старуха увидела их, ее ум улетел, и она воскликнула: «Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся. Пропали наши души сейчас, нет сомнения». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.